Ох, что делать? Что делать? Слушай, а Дитков твой где? Вдруг снова вспомнил он про ее друга. Он не хотел бы присоединиться? Хотя нет, не надо. С ним тогда делиться придется. Один головняк, да и только. Слушай, Сань, ты хоть расскажи, откуда узнал обо всем. Не выдержала Катерина. Бывший все ходил вокруг да около. Что за слухи, которыми земля полнится? Короче, слушай. Он оживился, притянул к себе поближе Катерину. Есть у меня одна клиентка из города, что в нашем районе. Давно ко мне рвалась. Все у нее не получалось. Получилось. И вот, чтобы закрепить свои позиции, она мне выбалтывает буквально все, что ей удалось узнать от своей подруги. «А кто у нас подруга?» Катерина поняла, откуда ветер дует. Город был назван тот самый, где проживал Александр, ее бывший сосед по улице Дзержинского. Там же, судя по всему, проживал и Тарас. Фигура, надо полагать, весьма заметная. Под пристальным вниманием обывателей находится, несомненно, а находясь под таким надзором, утаить что-либо практически невозможно. К тому же, как оказалось, подруга клиентки Сандро работала у этого Тараса гувернанткой. Девушка воспитывала его близнецов. Работала в их семье давно, была на хорошем счету и пользовалась доверием хозяев. Короче, завтракала, обедала и ужинала с ними за одним столом. На отдых за границу и к морю ездила с ними же и знала практически все их семейные тайны. А что не озвучивала с мужем в момент застолья, потом выбалтывала с его женой. Гувернантку звали Тамарой. Она, в свою очередь, дружила с той самой клиенткой Сандро, Лидией, что все рвалась к нему на прием. К нему ведь и в самом деле по полгода стояли в очередь, и ни в одном его профессиональном мастерстве было дело. Катерина вздохнула, окинув взглядом породистого мужика, вальяжно развалившегося на бордовом покрывале. Хорош, конечно. Отрицать сложно. Устоять перед его обаянием, если он начнет стараться, и вовсе невозможно. Слухи об этом, видимо, расползались далеко за пределы их города, раз из районных центров к нему рвется клиентура. И платят, как оказалось, не только деньгами, но и откровениями. Что же она своей подруге так подгадила? Лидия твоя. С ней ты тоже переспал? Много чести, — фыркнул он. Она-то не против была, даже предлагала себя откровенно, но я отказался. Вот тогда она и начала сдавать гувернантку Тамару с потрохами. — А зачем? — возник у Старковой резонный вопрос. — Думала, что ты в благодарность за сплетни. — Да нет, Кать, нет, там же твоя фамилия звучала, ты понимаешь? С раздражением перебил ее Сандро и добавил перепуганно. — И моя в этой связи, вот. — А можно поподробней? — нахмурилась она. — Слушай, раз так интересно. Лидия несколько дней назад примчалась к нему в салон в совершенно неурочное время. А в ответ на его недовольство доверительно шепнула, что требуется срочно поговорить. И что ему необходимо поторопиться, потому что это вопрос жизни и смерти. Чьей, правда, уточнять не стала, нагнетая интригу. Сандро нарочно тянул время, не желая ни у кого идти на поводу. Потом пригласил ее в свой кабинет, но Лидия разговаривать в салоне категорически отказалась. Промурлыков, что у стен имеются уши, а информация конфиденциальная. «Видела бы ты эту драную кошку!» — с брезгливостью воскликнул Сандро, теснее прижимая Катерину к себе. «До того противная!» но в интересах дела, пошел с ней в кафе через дорогу. Кафе было дорогим, элитным. Чашка кофе там стоила ровно столько, сколько в супермаркете можно было заплатить за две банки сублимированного растворимого напитка. И тратиться Сандро на эту Лидию страшно не хотел, но та вдруг заявила, что все расходы берет на себя, и потащила его за рукав в самый дальний угол, сокрытый от посторонних глаз. Заказала кофе с коньяком, пирожных, отстегнула официантке щедрые чаевые и, нагнувшись к нему через стол, начала сдавать свою подругу с потрохами. Как понял Сандро из всего сказанного, Тамара жутко устала от работы в богатом доме. Ее угнетала манерность, чрезмерная чванливость, скупость при больших деньгах. Она страдала от невозможности устроить свою личную жизнь и с мучительным упорством отбивалась от хозяйских ухаживаний, которые день ото дня становились все настойчивее. Так понял Сандро, хотя Лидии вся ситуация трактовалась несколько иначе. «Выпендривается», — таращила она на него неумело накрашенные глаза. «Давно бы имела столько, сколько его жена не имеет. Девушка она симпатичная, фигура в порядке. Могла бы на Лексусе ездить запросто, а она в принципах закопалась. И все ноет и ноет, жалуется и жалуется. А совсем недавно, когда узнала, что я посещаю ваш салон, то и вовсе с катушек сорвалась. Примчалась поздним вечером, трясется вся и со слезами просит меня предотвратить трагедию. Трагизм ситуации, поведанной сначала Тамарой, а потом пересказанной Лидией, буквально пригвоздил Сандро к месту. Лидия излагала путанно, но и из ее бессвязного рассказа стало понятно, что его Катрин попала в какой-то чудовищный переплет с бандитскими деньгами. Где-то, когда-то, кто-то увел у Тараса огромную сумму денег. Сначала будто бы случилась перестрелка, а потом деньги пропали. Случилось это в пригородах какого-то захолустья, куда власть вышеназванного бандита не простиралась. Он попрыгал-попрыгал, побесился, перестрелял кого можно было за упущение и утечку информации и средств, да и успокоился на время. Хватило его на пару месяцев, не больше. Он снова начал действовать. Хорошо простимулировало его активность то, что по городу поползли слухи, будто какой-то алкаш нашел сумку с деньгами и сдал ее государству, то есть милиции. Тарас отправляет в этот город самого верного своего человека. Тот начинает работать и неожиданно понимает, что каждый шаг его стал подконтрольным, что куда он ни ступит, всюду у него под ногами крутится некая особа, поселившаяся по соседству. Они с Тарасом пробили номерок ее машины и узнали, что это ваша жена, — выдохнула Лидия в лицо Сандро с благоговейной вибрацией в голосе. Бывшая, — тут же поспешил тот внести уточнение, пожелтев, как обычно бледнеют, смуглокожие люди. — Что вас и спасло, — продолжала нагнетать на него страху его клиентка, — иначе. Собранная информация подтвердила тот факт, что Сандро расстался с Катериной Старковой совсем не на дружественной ноте. Более того, расстались они врагами. Но они узнали также, что у Старковой имеется друг Дитков Кирилл, проживающий там-то и там-то, и за ним установили наблюдение так же, как и за Катериной. «И что дальше?» — подергала его за руку Старкова, когда Сандро неожиданно замолчал. А дальше ты сваливаешься, как снег, на голову и просишь тебя спрятать. Надул он моментально губы. — Нет, Сань, так не пойдет, — возмутилась Катерина. Тут же, ткнув его локтем в бок, — откуда-то ты узнал, что мне достались те самые деньги, что так долго разыскивал Тарас? Откуда? Лидия позвонила сегодня днем и сообщила, что ты скрылась из города вместе с деньгами, что ни в какую милицию тот алкаш денег не носил, Он их просто-напросто прятал где-то. Где? Тебе виднее, раз ты нашла, — фыркнул бывший. Умчалась из города так быстро, что даже машину бросила. Машина ведь новая, Катрин, и не жалко, хотя... Ты теперь можешь позволить себе сотни таких машин, так ведь? Кстати, как ты узнала, что Тарас тебя ищет? Я и не знала, — задумчиво обронила Старкова. Ага, как же. А от кого тогда прячешься? Недоверчивый супруг глядел на нее с неподдельным интересом. От милиции. От милиции? А от нее зачем? Меня подозревают в убийстве человека. Считается, что я его отравила. Подумав, Катерина встала с кровати, подобрала с пола разбросанные вещи и начала скоренько одеваться. — Ты куда собралась? — вскинулся было Сандро, но тут же переспросил со страхом. — Кого отравила? Как отравила? — Не знаю, потому что я никого не трогала, Сань. Она поморщилась. Влезать во влажные джинсы было противно и холодно, но переодеваться было не во что, а уходить требовалось незамедлительно. Ее все же могли здесь искать, невзирая на устоявшееся мнение, что ее бывший муж — враг номер один. — А кого хоть ты отравила? Сандро встал на кровати на коленках, поймал ее за футболку, не давая одеться, и таращил на нее свои прекрасные глаза, без конца повторяя: «Так кого ж отравили, Кать? Кого?» «Того самого алкаша, что сумку с деньгами нашел пару месяцев назад. Пусти! Мне уходить нужно». Она выдернула у него из руки футболку, натянула на себя и быстро пошла в ванную за своими сумками. Куда она с ними отправится потом, выйдя на улицу из подъезда, Катерина представляла слабо. Обложили, получается, ее со всех сторон. И не только ее, раз Дедковым интересовались. Но почему она ему не позвонила, идиотка? Ну почему? Кать, ну ты теперь куда посреди ночи, а? Сандро бегал за ней по квартире и ныл. Мы еще ни о чем поговорить не успели. Да вроде бы уже все. — буркнула она, зашнуровывая кроссовки. — Как все? Ну как же все, Кать? — Если мы с тобой не договорились насчет денег, — возмутился ее бывший. — А что про них говорить? — Ты хоть поделишься со мной, Кать? — прохныкал Сандро, прикрываясь дверью, когда она выходила на лестничную клетку. — Хоть чем-нибудь поделишься? — Поделюсь. Только... Вряд ли то будут деньги, милый.